серьезно опасаясь травмировать пальцы в этой ладони, напоминавшей паровой пресс, я осторожно вложил в нее руку, но в следующее мгновение был приятно удивлен ее дружелюбной и деликатной мягкостью. «Что вам предложить?» Аптекарь Жо по-хозяйски поставил локти на стойку бара. «Мне виски». «Заказал я». «У нас нет алкогольных напитков». Белки глаз Жо сверкнули на его темном лице насмешливыми бляшками, и говорил он с легким певучим акцентом. «А что у вас имеется?» Я чувствовал, что мои вопросы повисают в воздухе легкомысленными мыльными пузырями. «Ничто, а кто?» Пришел на помощь Артур, стараясь навести мост перед разверзающейся между нами пропастью непонимания. «Жо, ты знаешь мой вкус?» «Что касается Ника, то он, насколько мне известно, охотно идет по моим стопам». У меня слегка ёкнуло сердце. «Что имеет в виду добрый мистер Перлман?» «Новичкам везет!» Тряся животом, захохотал гигант. «А потому хочу предложить мой подарок новому клиенту. Как говорится, деньги к деньгам, а новизна к новизне». «Заметано!» — подмигнул мне Артур. «Надо отметить это событие». Не совсем понимая смысл всех этих намеков, я молча переводил взгляд с одного собеседника на другого. «Предлагаю мой коронный безалкогольный дринчик в честь моего нового друга из России». Аптекарь Жо налил в стакан со льдом бесцветную жидкость, бросил туда ломтик зеленого лимона и, оттопырив мизинец, протянул мне напиток. Не зная, чего следует ожидать от колдовства Жо, я отпил глоток и подивился водочному вкусу безалкогольной аптекарской коронки. Артур получил свою диетическую кока-колу. Мы посидели некоторое время, молчаливо подтягивая напитки, затем негр вышел из-за стойки, кивнул нам, приглашая следовать за собой, и двинулся, бесшумно ступая по толстому ковру вглубь помещения. Мы оказались в длинном коридоре с рядами дверей по обеим сторонам. Жо, двигаясь с неожиданной для его габаритов плавной легкостью, заполнял почти все пространство прохода. У четвертой двери он остановился, улыбнулся Артуру и тихонько постучал. Дверь слегка приоткрылась. Жо ободряюще кивнул, предлагая мистеру Перлману войти в темноту комнаты, развернулся и продолжил свой путь в глубину помещения. Завернув за угол, он остановился у первой двери, деликатно постучал, прислушался, уловил какой-то шорох, нажал на ручку и, состроив смешную физиономию человека, который отчаянно завидует тому, что мне предстоит испытать, сжал мой локоть и тихонько подтолкнул меня в открывшееся за дверью темное пространство. Моим глазам понадобилось некоторое время, чтобы различить массажный стол, покрытый белой простыней, на котором сидела маленькая девушка, одетая словно сестра в операционной, в светло-зеленый костюм с шапочкой и маской, закрывающей нижнюю часть лица. Увидев меня, медсестра соскользнула на пол, подошла ко мне беззвучным шагом и принялась заботливо снимать с меня халат. Я охотно покорился ее ласковой услужливости. Полумрак комнаты создавал атмосферу уютной интимности. Томная музыка долгими протяжными нотами, будто волнами, наполняла насыщенный благоуханием восточных специй воздух, пока корейская коротышка вешала мой халат на дверной крючок, я сбросил шлепанцы и лег на стол животом вниз. Мое лицо пришлось точно в овальное отверстие, будто в маску для фехтования, сделанную из толстой гладкой кожи. Прикосновение пальцев девушки было легким и нежным. Невесомая ласка ее касаний мгновенно растопила скованную напряженность моего тела. Мурашки наслаждения, волна за волной, побежали по моей спине. Лично я неоднократно предлагал женщинам услуги в качестве массажиста-любителя, однако самому мне еще ни разу в жизни не представилась счастливая возможность испытать наслаждение клиента в уверенных руках профессионала. Моя кожа впитывала прикосновение девичьих пальцев, будто песок пустыни поглощал влагу неожиданно выпавшего дождя. Несколько долгих месяцев у меня не было близости с женщиной, я безрезультатно прождал свою Лучию, и разочарование все еще сосущей пустотой ныло в моей груди. Я не знал, что послужило причиной ее неожиданного звонка, давшего мне надежду на встречу, и понятия не имел, почему она так и не появилась. Ничего нет хуже неизвестности в любовной игре. Я могу смириться с печалью поражения, но мне очень трудно принять холодное безразличие неизвестности. Моя фантазия начинает безудержно воспроизводить цепь трагических ситуаций, и главной причиной несчастья, разумеется, постепенно становлюсь я сам, с моим трудным, независимым характером и моей судьбой, которая, как пушечное ядро на излете, снова и снова тянет меня вниз, на темное дно колодца печального одиночества. Наверное, поэтому неожиданное приглашение Артура, человека, от которого я меньше всего ожидал что-либо хорошее, явилось, если не светом, то, по крайней мере, отражением света в черной воде колодца. Странные мерцающие образы блики то возникали, то исчезали под моими закрытыми веками, и я, скажу откровенно, никогда до этого не испытывал удивительной зависимости между физическими ощущениями, которые испытывает мое тело, и психологическим состоянием моей души. Начало сеанса было нежным, почти эфемерным, будто песня флейты на ветру. Но скоро сила и интенсивность касаний пальцев массажистки превратились в удары молоточков, неистово бьющих по струнам фортепиано, на котором виртуоз исполняет концерт Рахманинова. Моя плоть горела и ныла, кости и мышцы вибрировали в неизвестном мне доселе ритме, кровь пульсировала, ударяя в мозг мерными волнами прибоя. Разнеженный и расслабленный до состояния медовой невменяемости, я лежал, отдаваясь потоку видений прошлого, когда что-то тяжелое неожиданно навалилось на мою спину, расплющив грудную клетку и почти сломав мне хребет. Вначале, в полудреме видений, мне почудилось, будто труба сибирского газопровода упала на меня сверху, намертво придавив бездыханное тело ко дну траншеи. Но через несколько секунд, придя в себя, я сообразил, что же произошло на самом деле. Девушка каким-то хитроумным манером вскочила на меня сверху и, упираясь руками в низкий потолок комнаты, ходила босыми ногами по моему позвоночнику, словно циркачка по канату. Только огромным усилием воли удержал я себя, чтобы не заорать благим матом. Откуда только в маленькой худенькой кореянке взялась такая зверская сила? Печально думалось мне, пока она продолжала давить и плющить мое тело до хруста костей. Не знаю точно, сколько времени продолжалась эта пытка, но я, стиснув зубы, терпел, издавая только сдавленные стоны. А моя мучительница, судя по последующим действиям, приняла их за выражение несказанного удовольствия, и, чтобы усилить его, начала в замедленном темпе съезжать ступнями по моим ребрам. К моему удивлению, этот маневр доставил мне, может быть, извращенное, но все-таки наслаждение. Кореянка, мгновенно осознав свою ошибку, спрыгнула с меня на пол, схватила одну из моих ног и внезапным резким приемом джиу-джитсу заломила ее в коленном суставе с хладнокровной яростью наемного убийцы. Тут уж я не удержался и громко захлопал ладонями по столу, давая понять, что безоговорочно сдаюсь. Но кровожадная ниндзя, видимо, не поняв моих мирных намерений или не согласившись с условиями сдачи, а, возможно, приняв издаваемые мною звуки за аплодисменты, схватила вторую ногу и продолжила свои упражнения, используя мои голени и ступни в качестве тренажера. Будучи уверен, что она твердо решила выломать мои конечности из коленных суставов, и осознав свое полное бессилие, я безропотно смирился с предстоящей жизнью калеки. Грустный образ кресла на колесах забрезжил в моем угасающем сознании. Слезы слабости безудержно текли по моим щекам, пока я, скрежеща зубами, пытался составить план жесточайшего возмездия Артуру, который устроил этот сеанс, чтобы отомстить мне за связь с его женой. Внезапно боль прекратилась, и терзающие меня руки снова превратились из орудий пытки в ласковые лепестки наслаждения, сыпавшиеся на мое измученное, растерзанное тело прямиком из райских кущ. Игривыми, рассыпчатыми переборами пальцы девушки сначала пощекотали внутреннюю часть ног, а потом, скользнув между моих ягодиц, принялись нежно мять мою мошонку. Мурашки удовольствия радостными трелями побежали по моей спине, и я, мгновенно позабыв о своих недавних страхах, затаил дыхание, ожидая, что же произойдет дальше. Массажистка крепко обхватила мои бедра и ловким приемом дзюдо перевернула меня на спину. Я открыл глаза. Она стояла передо мной, маленькая и хрупкая, медсестра, посланная божественной скорой помощью. То, что она проделала в следующую минуту, требовало, очевидно, долгих месяцев тренировки. Сначала девушка сорвала с себя шапочку и наклонилась в быстром низком поклоне таким образом, что рассыпавшиеся длинные черные волосы совершенно закрыли ее, будто ширмой. Затем, омотнув головой, она откинула волосы вверх, и когда они упали у нее за спиной, она предстала передо мной совершенно голая, если не считать хирургической повязки, закрывающей рот и нос. Не давая мне опомниться, корейская волшебница шагнула к столу, и подушечки ее маленьких пальцев легкой рысцой побежали по моему напрягшемуся животу. Волна безудержного возбуждения охватила нижнюю часть моего тела, девушка низко наклонилась к моему уху и выдохнула через маску странный вопрос: «Хотите масло?» Я не понял, что она имеет в виду, и, стараясь не обнаружить своего невежества, небрежно бросил по-русски: «Кашу маслом не испортишь». Мой ответ слегка озадачил массажистку, но ненадолго. Быстро справившись с секундным оцепенением, профессионалка, проинтерпретировав мудрую русскую поговорку на свой корейский лад, достала из-под стола пластмассовую бутылку и плавным круговым взмахом руки плеснула из нее несколько горячих масляных струй в область моего паха. Затем, мурлыча себе под нос корейскую песенку, начала уверенными скользкими движениями изящных пальцев массировать мой возбужденный до деревянной твердости член. Мастерство магических рук девушки не знало себе равных. Сочетание безучастного профессионализма с редким знанием анатомии мужского тела и секретов его чувствительности создавало почти мистическую ауру в нашей неожиданной близости. С другой стороны, случайностей не существует, и тот факт, что всего полчаса назад я понятия не имел об этом салоне, а теперь лежал на столе, покорившись сладострастной неге, был явно где-то кем-то предопределен и записан в книге моей жизни хвостами комет, блуждающих в космических далях. Моя душа то взлетала в звездное пространство, то плавно опускалась на землю, повинуясь ритмическим взмахам массажистки, которая то крепко сжимала, то отпускала, то ласкала, то терзала, то щекотала, то рвала мою пылающую плоть.